Но зачем помощник коменданта это сделал? Ведь Алехин его предупреждал дважды. Затмение на него нашло, что ли? Андрей уловил слева отчаянную жестикуляцию Таманцева и проворно скосил глаза в его сторону. Таманцев тотчас дотронулся до погона и показал ему 4 пальца по количеству звездочек, мол, держи капитана. Андрей согласно качнул головой. Когда их взгляды на мгновение встретились, Таманцев, сжав челюсти, быстро и беззвучно шевелил губами. Так он выражал свои чувства, если обстоятельства не позволяли выругаться вслух. Лицо у него было призлое, и Андрей представил, какой неповторимой руганью обложит Таманцев помощника коменданта, когда все это кончится. Таманцев пытался перестроиться, но что тут можно было делать, если помощник коменданта блокировал директрису и закрывал от него проверяемых? Андрей же мог одновременно держать только одного, указанного ему Таманцевым и, очевидно, самого сейчас опасного капитана. Андрей не спускал с него глаз и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз. Почти одновременно послышался возглас «Бей!», и тотчас слева грохнул выстрел Таманцева и раздался его дикий отвлекающий выкрик. Андрей, целясь своему подопечному капитану в правое плечо, нажал спуск и сейчас же, как и требовалось, выкрикивая слова команды несуществующему взводу и страшно заикаясь при этом от волнения, выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающих на себя. Опередивший его Таманцев с 2 наганами, в поднятых на уровень плеч руках, уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево. «Не стрелять!» — пытаясь встать на ноги, не своим голосом прокричал Алехин. Кровь заливала ему лицо, и Андрей понял, что у него пробита или прострелена голова, и с пронзительной болью в душе осознал, почему так получилось. «Нет!» Таманцев не мог оплошать. Это он, Андрей, лопухнулся. Наверняка он один виноват. Капитан же, которого Андрей должен был держать, лежал спиной вверх, вытянувшись в траве, и Андрей в этот момент ничуть не сообразил, что его поза и неподвижность не соответствуют пулевому ранению в плечо. Прокачать... Оценить обстановку, как учил его Таманцев, он не мог. Возбужденный, огорченный до отчаяния тем, что по его недосмотру Алехина тяжело или даже смертельно ранили, к тому же несколько сбитый с толку его запрещением не стрелять и оттого плохо соображая, что ему делать, Андрей на мгновение растерялся, но тут слева, как выстрел, ударила отрывистая повелительная команда Таманцева: «Держи лейтенанта!» Часть 96. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Весьма срочно Егорову. В нашем номере от 19 августа 44 года о разрешенных заменах с использованием трофейных продуктов для улучшения и разнообразия питания военнослужащих, привлекаемых к разыскным, контрольно-проверочным и войсковым мероприятиям по делу Неман, ошибочно указано из расчета 5 граммов изюма за грамм сахара. Замену следует производить только из расчета 3 грамма изюма за грамм сахара. Настоящую поправку немедленно доведите до сведения интендантов для неуклонного выполнения. Артемьев.